Сражение при Ларге и Кагуле. В борьбе за выход к Черному морю многие победы России в XVIII веке сменялись поражениями. Русская армия неоднократно входила в Крым и неоднократно отступала, покидая его. Подходила к побережью Черного моря в других местах, захватывала Очаков и сдавала его. Пятым по счету стало сражение в районе реки Ларги в 1770 году. Оно произошло между армией, которой командовал генерал Петр Румянцев, и крымско-турецким войском под руководством Каплан-Гюрея. Это сражение способствовало осуществлению планов России по освобождению Молдавии от турецкого владычества. Начавшимся военным действием предшествовало вмешательство русской императрицы Екатерины II в польские дела. В Варшаве разразился конфликт, возникший между королем Станиславом Августом Понятовским, бывшим любовником Екатерины II, и шляхтой. В Варшаве разразился конфликт, возникший между королем Станиславом Августом Понятовским, бывшим любовником Екатерины II, и шляхтой. Недовольные его правлением, вмешательством русских чиновников в польские дела, оппозиционеры грозились сместить Понятовского, вооружались, выходили на улицы. В конфликт вмешалась русская армия, которая выступила против повстанцев. Один из казачьих отрядов Российской империи по приказу своего командования преследовал отступавший отряд польских оппозиционеров, членов так называемой «Барской конфедерации», которые скрылись на территории Турции. Несшиеся следом казаки ворвались в городок Балту на речке Кадыма, правого притока Буга, и заняли его. Это вторжение на суверенную территорию Турции вызвало резко негативную реакцию этой страны, которая тотчас заключила с польскими повстанцами союз и 25 сентября 1768 года объявила России войну. Россию в начавшейся войне поддержала Великобритания, которая выслала на помощь русскому флоту своих военных советников. Польских повстанцев разбил Александр Суворов и сразу ушел из Польши, направился на другой театр военных действий, в турецкие владения. В 1768 году ни одна из сторон не начинала военных действий. Но первая русская армия в количестве 80 тысяч человек все же выступила в поход. Ее возглавлял генерал Александр Голицын. Второй русской армией в составе 40 тысяч солдат командовал Петр Румянцев. Она должна была обеспечивать защиту Украины от возможных крымско-турецких нападений. Военные действия начались зимой 1769 года. Крымский хан Крым-Гирей с 70-тысячной османской армией двинулся на Украину. Румянцев сумел отразить его атаки, но ввязываться в длительное сражение не стал. Силы были неравны. Крым-Гирей удовольствовался разрушением домов и захватом пленных. Он отошел назад и вернулся в свои владения. Русские войска начали очищать побережье Азовского моря от крымчаков и турок. Первое крупное сражение между русскими войсками и турками произошло 7 июля 1770 года в районе реки Ларга. У Румянцева было 38 тысяч солдат. У двигавшегося ему навстречу Каплан-Гирея конница в 65 тысяч всадников и 15 тысяч пехоты. Но малое количество русского войска не смущало Румянцева. Он решил применить против турок новое боевое построение, так называемое «дивизионное каре». Если раньше фельдмаршал Миних строил всю армию в одно огромное каре, ощетинившееся штыками, то Румянцев разделил его на подразделения, сделал отряды более маневренными. Эта тактика себя полностью оправдывала. Русские офицеры и солдаты уже знали, что самый решающий момент у турок — первый натиск. Русские отразили первую атаку турок и тотчас перешли в контрнаступление. И турки побежали. Но на этом военные действия не закончились. Через Дунай переправилась армия великого визиря Халиль-Паши, грозившего поквитаться за разгром Крым-Гирея. У Халиль-Паши было 150 тысяч воинов и 140 орудий. Огромная армия двигалась к реке Кагул на юге Молдавии. У Румянцева ряды солдат поредели, осталось не более 32 тысяч человек и 118 орудий. С тыла на него двигалась 80-тысячная конница крымских татар. 21 июля ситуация складывалась критическая. Кругом выжженная солнцем степь, никакого укрытия, рядом только река Кагул. Как поступать в такой обстановке? Румянцев решил выждать и действовать прежним дивизионным каре. У турок не было никакой тактики. Они летели валом, сметая все на своем пути. Но после прохода вала они не знали, что делать дальше. Румянцев прикрыл свой тыл артиллерийскими пушками. Но на этот раз турки действовали по-другому. Вначале они направили на Румянцева большую конницу, но неожиданно в дополнение к ней с одного фланга выпустили многотысячный конный отряд янычар. Янычарам удалось смять левый фланг русских, пехота которых стала отступать. Еще немного, и наступавшая по центру турецкая конница могла всех смести на своем пути. Тогда в бой ввязался сам Румянцев. Подбадривающими криками он увлек за собой солдат. Солдаты сомкнули ряды и ощетинились штыками. Турецкий вал на самом подходе затормозил. Штыковая атака удалась, и янычары тоже отступили. И тут артиллеристы развернули свои пушки на янычар, на наступавшую по центру конницу. Картечью удалось их разогнать. Первая атака была отбита. Выстрелы из пушек не позволяли туркам сорганизоваться для новой атаки. Они гибли под пушечным огнем. И тогда под защитой своих пушек вперед двинулись солдаты Румянцева. Он приказал двум конным отрядам напасть на турок с обеих флангов и гнать их в степь, не давая опомниться. Маневр полностью удался. Огромная многотысячная армия турок, не сумевшая в первой атаке одолеть небольшую армию русских, беспорядочно откатывалась назад и вскоре побежала. Русская кавалерия преследовала отступавших на протяжении нескольких километров. Победа Румянцева при реке Кагул была полной. В этой битве турки потеряли 20 тысяч человек. Потери русских составили 1500. Отправленный Румянцевым авангард войск под командованием русского генерала Баура сумел настичь отступавших солдат османской армии Халиль-Паши во время переправы через Дунай. Завязался бой. Турки не выдержали атаки и спешно отступили. Многие искали спасения в воде. Разгром армии Халиль-Паши был полный. Как считают историки, победы при Ларге, а затем при Кагуле, одни из самых важных в истории русско-турецких войн. Они показали преимущество тактики Румянцева перед прямым силовым натиском турок. С небольшим количеством войск ему удалось победить противника, который превосходил его более чем в 10 раз. За эти победы генерал Румянцев получил звание фельдмаршала. После победы при Кагуле русским сдались многие турецкие крепости, в том числе на Дунае, Измаил и Килия.